Однажды в истории. К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Документальный проект «Радио России Культура». Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалённая пожаром. Французу отдана. Ведь были схватки боевые. Да говорят еще какие. Недаром помнится Россия про день Бородина. Недаром помнится Россия про день Бородина. Надежда Андреевна Дурова родилась в 1783, умерла в 1866 году. Человек героической биографии, первая женщина-офицер. Жизнь ее воспроизведена в ряде произведений русской и советской литературы. Надежда Дурова была писательницей, творчество которой высоко ценили Пушкин и Белинский. Не будь на то Господня воля, не отдали Москвы. Кавалерист, девица. Автобиографические записки. Мать моя была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце 15-го года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову. Но, к несчастью, выбор этот не был выбором отца ее, гордого, властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтобы она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за москаля, а особливо военного. Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя встала тихонько с постели, отворила тихо двери в залу, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела, полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженную 4 сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по Киевской дороге. Ох, да солдатушеки, да браво, ребятушеки, да ох, и где же ваши жены? Поступок матери моей, хотя и мог быть извиняем молодостью, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиной, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою. Ох, где же ваши девки? Родители мои покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу. Но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее. Она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские. Мать моя страстно желала иметь сына. И во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами. Она говорила: «У меня родится сын, прекрасный, как Амур. Я дам ему имя Модест. Сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый Модест, будет утехой всей жизни моей». Так мечтала мать моя. Но приближалось время, и муки, предшествовавшие моему рождению, удивили матушку самым неприятным образом. Они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление. Надобно было позвать акушера, который нашел нужным пустить кровь. Мать моя чрезвычайно испугалась этого, но делать нечего. Кровь пустили, и вскоре после этого явилась на свет я, бедное существо, появление которого разрушило все мечты и ниспровергнуло все надежды матери. «Подайте мне дитя мое», — сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли и положили ей на колени. Но, увы, это не сын, прекрасный как Амур. Это дочь, и дочь-богатырь. Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене. Через несколько дней маменька выздоровела и, уступая советам полковых дам своих приятельниц, решила сама кормить меня. Они говорили ей, что мать, которая кормит грудью свое дитя, через это самое начинает любить его. Меня принесли, мать взяла меня из рук женщины, положила к груди и давала мне сосать ее. В это время я, как видно, управляемая судьбою, назначавшую мне солдатский мундир, схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами. Мать моя закричала пронзительно, отдернула меня от груди и, бросив в руки женщины, упала лицом в подушки. «Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте!» Мне минуло 4 месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон. Так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собой. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве, и я не дала ей спать всю ночь. В поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала все громче. Это переполнило меру досады матери моей. Она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно. Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. Они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал, не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни, и сверхчаяние не была изуродована. Только от сильного удара шла у меня кровь изо рта и носа. Батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей: «Благодари Бога, что ты не убийца. Дочь наша жива, но я не отдам уже ее тебе во власть. Я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собой, не обращая ни взора, ни слов, к матери моей. С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу Божию и смотрению флангового гусара Астахова. Он по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим перед зарею разные штучки. Я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную и можно было отнести меня в горницу. Но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова. Матушка со времени воздушного путешествия моего из окна кареты не вступалась уже ни во что до меня касающееся и имела для утешения своего другую дочь, точно уж прекрасную, как Амур, в которой она, как говорится, души не слышала. Дед мой вскоре по рождении моем простил мать мою и сделал это весьма торжественным образом. Он поехал в Киев, просил архиерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою и, получив пастырское разрешение, тогда уже написал к матери моей, что прощает ее, благословляет брак ее и рожденное от него дитя, что просит ее приехать к нему, как для того, чтобы лично принять благословение отца, так и для того, чтобы получить свою часть приданного. Мне было 4 года с половиной, когда отец мой поехал в Москву искать место по статской службе. А мать со мною и еще 2 детьми отправилась к своему отцу, где и должна была жить до возвращения мужа. Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела. Всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим. Я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтобы она дала мне пистолет, как я говорила, пощелкать. Одним словом, я воспользовалась как нельзя лучше воспитанием, данным мне Астаховым. С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня. Я ничего не забывала из того, чему научилась, находясь беспрестанно с гусарами. Бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: «Эскадрон, направо заезжай! С места! Марш-марш!» Отец мой получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством. Мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить без того необоримую страсть мою к свободе и военной жизни. Она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса. Я должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть кружева. Она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам. Мне минуло 10 лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницей Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее, и что она желала бы лучше видеть меня мертвую, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня, что с летами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. Судьбе угодно было, чтобы мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего. Она продолжала держать меня в заперти и не дозволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась, но угнетение дало зрелость уму моему. Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Конь боевой с походным вьюком в ограде храма громко ржет. Отец коня сыну подводит, и речь такую. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Таким образом, минуло 2 года, и мне было уже 12 лет. В это время батюшка купил для себя верховую лошадь черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его Алкидом. Я решилась употребить все, чтобы приучить его к себе. И успела. Я давала ему хлеб, сахар, соль, брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли, гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и, наконец, достигла того, что неприступный конь ходил за мной, как кроткая овечка. Чтоб с поля брони тебя вынес, его ты в холле содержи. Вот и еще рассвет 17 сентября. И все еще он алеет за камою. Все еще я дома. Все еще в белом платье девическом. Так думала я на заре того дня, в который исполнилось мне 14 лет. Когда я оделась, чтобы идти в церковь, матушка позвала меня. В этот день я не ожидала брани, однако ж голос ее произвел на меня обыкновенное свое действие. Я испугалась. Веселый вид матери успокоил меня.